«А теперь просто умри», — проговорило существо, поднимая свои руки и направляя их на Тивана. «А-а-а-а-а-а». Увидев законченную форму существа, Тиван запаниковал и выпустил из своего тела колоссальную мощь космической энергии и создал мощный защитный купол. Существо же начало менять свой цвет кожи, теперь он был похож на огненного демона. Под его ногами начали образовываться огненные шары, от которых исходил был очень густой и черный дым. Шары были настолько горячими, что область в несколько метров под существом начала плавиться, превращаясь в магму, и это расстояние увеличивалось с каждой секундой. И в конечном счете он отправил все шары прямо в Тивана. «Мипхитран!» — кричал Тиван, чувствуя, как его защитный купол дрожит от летящих в него огненных шаров. Бум! Когда огненные шары соприкоснулись с куполом Тивана, произошел настолько большой взрыв, что его огненная волна охватила половину планеты и уничтожила его части. Куски планеты медленно стали отрываться в космосе. А стенки кратера, что остался после взрыва, были настолько накалены, что казалось, что это магма. На все это смотрело существо, что атаковало Тивана и после атаки переместившееся в космос. «И не называй меня Мипхитран, сейчас меня зовут Мапхит, хотя, зачем я это говорю мертвецу?» Говорила, улыбаясь существо, восстанавливая свой человеческий облик и растворяясь в космосе. В Нью-Йорке же все еще шли восстановительные работы. Лига Справедливости вернулась в Метрополис, чтобы помочь с восстановлением их города. Хоть и неприятно это говорить, но нападение гигантов было нужно этой планете. Поняв, что угроза уничтожения так близка, после катастрофы люди отбросили свои старые обиды и начали действовать сообща. Репутация у Лиги вновь поднялась, а к мутантам стали относиться более уважительно. Также правительства всех стран призвали лучшие ученые умы планеты на то, чтобы разработать новое оружие. Благодаря остаткам технологий Читаури и других пришельцев, Земля, можно сказать, получила небольшой скачок, и скоро они могут встать наровне с такими, как Азари или Турианцы. В данный момент на одном из пунктов, на котором был Фьюри, находились Терраксия и Хила, которые присутствовали на важном собрании. Бзззззззз. Но тут у Терраксия зазвучал коммуникатор, и посмотрев, что это было из больницы, оно наплевало на остальных и ответило: «Да, доктор, я вас слушаю, как там мой мальчик?» Спросила она. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 110. Аида провела меня назад в спальню, где я проснулся и ушла. Я же лег на кровать и закрыл глаза, но внезапно ко мне обратилась Маргулис. Могучий Ктан, я не хотела беспокоить вас, но в вашем пространстве сонной вещицы творится что-то странное, сказала она мне. Я же молча погрузил свое сознание в некрополь и увидел, что на каменной табличке, которую мне подарил Тиван, символы, которые мне не удалось прочитать, светятся ярко-зеленым цветом. Я резко принял сидячую позу на своей кровати и вытащил табличку наружу. Символы все сильнее начали гореть зеленым светом, и в какой-то момент свет вырвался наружу, и символы уже летали в воздухе. Они кружили вокруг меня словно голограммы и начали собираться перед моим лицом в единый текст. Однако я так ничего и не понимал, и в какой-то момент символы начали меняться, превращаясь в цифры. Они сияли перед моим лицом лишь несколько секунд, прежде чем исчезнуть. К счастью, мне этого времени хватило с лихвой, чтобы запомнить каждую цифру. Как только числа исчезли, каменная табличка перестала сиять, словно ничего и не произошло. Вернув табличку в некрополь, я полностью лег на кровать и стал думать. Координаты, это точно были координаты чего-то, как там говорил Тиван. Возможно, эта табличка приведет меня к моим корням, думал я про себя. «Маргулис», позвал я ее. «Да, великий Ктан», ответила она мне. «Как я раньше выглядел?» спросил я у нее. «Я не понимаю вашего вопроса», спросила она в ответ. «Ты называешь меня Ктаном, да и не только ты, раньше, я имел такой же облик или другой?» спросил у нее я. Молчала она в ответ. «Маргулис, твое молчание лишь на время задержит меня. Буквально несколько минут назад я видел странного пришельца с бронзовой кожей, зелеными глазами и красным кристаллом, расположенным то ли на щупальцах головы, то ли это часть его головы», начал я говорить. «После я видел существо гуманоидной формы с механическими крыльями на спине и хвостом, видел армию железных людей, пирамиды, излучающие мощные энергетические всплески, механизмы которых раньше не видел», говорил я. «И я видел человека, по крайней мере он был похож на человека, Его кожа была темно-серого цвета, одет он был в рваный черный балахон и держал в руках косу, а глаза его были абсолютно белые, и его окружал черный туман, говорил я, поднеся свою руку к лицу и выпустил немного тумана, который теперь был не серого, а черного цвета. «Последнее», — ответила мне Маргулис. «Что?» — спросил у нее я. «То, как вы выглядели раньше, последний вариант», — ответила она мне. «А остальные?» — спросил я. «Ваши братья», — ответила она мне. «Братья, да», — со смешком ответил я. «Да как это возможно? Я же, по сути, как бы не отсюда, и это не мое родное тело. Неужели у этого пацана, в которого я вселился, было такое прошлое? Ну я же появился вроде как естественным путем, хотя если судить по рассказам мамы Хила о моем рождении, это маловероятно, но все же, как только выберусь отсюда, надо будет первым же делом отправиться к профессору Ксавьеру и убедить Джин дать поговорить с Фениксом», — говорил я про себя. «Ладно, пока немного отдохну, а то от этого всего аж голова разболелась, после отдыха поговорю с Аидой о моем возвращении», — говорил я, закрывая глаза. «Пустите меня, я ему башку оторву», — кричала Тераксия, пытаясь добраться до доктора, но Небула с Гаморой ее сдерживали. «Мама, не надо», — говорили девочки, сдерживая свою разбушевавшуюся мать. «Я тебя заставлю молить о смерти», — кричала Хила, пока ее сдерживали Торслаки. «Сестренка, от того, что ты его убьешь, ничего не изменится», — говорил Тор со стекающим потом на лице. «Братец верно говорит, сестренка, остынь», — говорил Лаки, скрипя зубами. «Так всем спокойно», — крикнул вбежавший в кабинет Фьюри. «Какой спокойно? Наш мальчик», — крикнули хором Тераксия и Хила. «Именно поэтому мы уже здесь. Терра, госпожа Хила, пожалуйста, хватит пытаться прикончить главврача больницы», — говорил Фьюри на всякий случай, встав перед доктором, заслоняя его своей спиной. «Они допустили похищение нашего мальчика», — крикнула Тераксия, показывая пальцем на доктора, что старался спрятаться за спиной директора щита. «Мы это расследуем. Пожалуйста, Терра, ты же должна понимать, чем меньше ты будешь наводить шуму, тем скорее мы отыщем Декстера, да и к тому же, зная его удачу, ничего с ним не будет», — говорил Фьюри. Бах! Тут внезапно стена, что была с видом на город, разрушилась, и там показалась Фрига, стоящая на летательном аппарате, напоминающем небольшую механическую лодку. «Хила, Терра, я нашла Декстера, он в Тартаре, прыгайте, полетим вызволять его», — кричала Фрига. Хила и Тераксия быстро переглянулись и, скинув с себя сдерживающий фактор в лице Тора, Лаки, Небулы и Гаморы побежали и запрыгнули в механическую лодку. Как только они оказались на борту, Фрига развернула лодку и на всей доступной скорости полетела в определенном направлении. «Эй, а мы?» — крикнули им вслед Гамора с Небулой, однако те уже улетели далеко и не слышали их. «Вот гадство!» — крикнула Гамора, ударив ногой по обломку стены, отправляя его в полет. «И не говори, а давай отомстим. Как только Декс вернется, переспим с ним у них на глазах, при, не давая даже прикоснуться к нему», — предлагала Небула. «Бам! Ай!» — крикнула Небула, держась за голову от подзатыльника Гаморы. «Дура, что ли? Мы тут как бы не одни», — говорила шепотом Гамора, показывая на Фьюри и еще левых лиц за своей спиной. «Как бы не все знают, что мы спим с собственным братиком, пусть пока так и остается, да и к тому же ты уверена, что у тебя хватит сил такое провернуть», — спросила с ухмылкой у нее Гамора. «Ну не просто же такое терпеть», — в свою защиту говорила Небула. «Не волнуйся, месть, как говорится, это блюдо, которое нужно подавать холодным», — говорила Гамора. «Бам-бам! Фрига! Фрига! Ты здесь!» — кричал вбежавший один вместе с солдатами Асгарда. «Господин один, вы все пропустили. Ваша супруга уже забрала и госпожу Хилу, и адмирала Тераксию, и все вместе они отправились вызволять вашего внука в Тартар», — говорил Фьюри, потирая виски. «Вот ведь, как только узнали, что внучок пропал, она сразу забрала одно боевое коне и улетела. Я только армию начал собирать, чтобы штурмовать Тартар, но она действует слишком быстро. Узнаю свою женушку», — говорил с гордостью один. «Господин один, может, обойдемся без армии, пока все не выясним», — спрашивал у него Фьюри с натянутой улыбкой. «Что? Моего внука похитили жители Тартара, а сейчас туда направились моя жена и дочка, и вы думаете, я буду просто ждать, пока ваши люди будут выяснять что-то?» — спрашивал его один с косым взглядом. «Ребята, все за мной. Мы возвращаемся в Асгард. Как только соберем войска, отправимся с боем в Тартар», — кричал один. «Да-а-а-а-а», — кричали асгардцы, подняв копья вверх. «Тор, ну хоть ты помоги», — просил его Фьюри. «Прости, Ник, Отец уже твердо все решил, мне его не переубедить, говорил Тор. Ох, да делайте что хотите, крикнул Фьюри и начал уходить. Свист, видать, срыв, просвистел Локи. Да ему давно говорят, что в отпуск надо сходить. Ладно, значит, Тартар, говорил Тор, следуя за Одином и асгардцами. Тартар, с улыбкой повторил Локи и последовал за братом. Может, мы с ними? Спросила Небула, показывая на Тора и Локи. Естественно, крикнула Гамора, и обе сестры последовали за братьями Одинсонами. Вселенная Ультраверс. Габбер Рэйчел сейчас сидела в кабинете и с нетерпением ждала того момента, как Вескер Уильям запустит наконец достроившуюся машину для прихода в параллельный мир. Она все чаще терла большой камень, похожий на бриллиант, что висел у нее в подвеске на шее. В какой-то момент она закрыла глаза, а камень начал слегка сиять. Через несколько мгновений это прекратилось, и Рэйчел открыла глаза, однако ее выражение было очень печальным. «Где же ты?» – спрашивала она. «А, мисс Габбер, уже заждались небось», – говорил входящий в кабинет профессор Вескер. «Ну как там Вескер?» – спросила она, быстро спрятав камень и застегнув рубашку. «Все готово, ждем вас», – говорил Вескер, слегка поклонившись и руками показывая на выход. Рэйчел встала с кресла и пошла на выход из комнаты. Проходя по коридорам, она видела много хорошо вооруженной охраны. Она лично приказала, чтобы все сотрудники по сохранности порядка на территории комплекса были в полном обмундировании и боевой готовности. Она не хотела, чтобы кто-то помешал этому запуску, поэтому все были малость на взводе. Через некоторое время Рэйчел вместе с Вескером вошли в помещение, где находилась машина. Здесь помимо нее было полно ученых, которые были у компьютеров и часто нажимали на клавиши. «Вот она, готовая отправить вас в неизведанную нам вселенную», — говорил с восхищением Вескер, показывая рукой на машину. «Что нужно, чтобы ее активировать?» — в лоб спросила Рэйчел. «Вот тут у нас появилась загвоздка, понимаете, одно неверное число и вас отправит в черную дыру или куда похуже. А как мы узнаем данные, где находится параллельная вселенная, если никогда там не были?» «Парадокс, в общем», — говорил разочарованным тоном Вескер. «Однако, нам просто нужно еще время. Мы поэкспериментируем на животных и будем отправлять их сквозь эту машину, и со временем найдем нужные нам данные», — говорил уже бодро Вескер. «Вы уже проводили испытания на животных?» — спросила Рэйчел. «Да, говорил Вескер, вспоминая тот фарш, который остался от обезьяны, и его аппетит тут же улетучился. «Он был неудачный», — говорил Вескер. «Меня не это интересует, сама машина работала без сбоев», — спросила Рэйчел. «А, это, да, машина работала как швейцарские часы», — говорил Вескер с гордостью. «Тогда запускайте», — сказала Рэйчел. «Но», — хотел было сказать Вескер. «Я сказала запускай», — строго приказала Рэйчел, посмотрев на него. «Хорошо», — вскрикнул от испугу Вескер и побежал раздавать всем распоряжение Рэйчел. Вскоре шум от машины усилился. Вескер же начал рассказывать Рэйчел, где нужно вводить цифры, и отвел ее к панели, которая находилась рядом с машиной. «Если я не могу найти тебя напрямую, то найду того, кто сможет», — говорила Рэйчел сама про себя, вновь прикоснувшись к камню через одежду, и закрыла глаза. Как только Рэйчел закрыла глаза, камень вновь начал слегка мерцать, однако никто этого не увидел. Спустя пару минут Рэйчел улыбнулась и открыла глаза, а камень перестал мерцать. Она уверенно потянулась к панели, но внезапно, бах! Несколько людей пробили крышу и приземлились в центре помещения. Это были два героя Топаз и лидер команды суперсила Хардкейс. «Что вы делаете? Это частная территория. Охрана!» — кричал Вескер. После его криков в повешение вбежала охрана и нацелила свои пушки прямиком на двух вторженцев. «У нас есть основания полагать, что капитан Ультра умер здесь, причем от ее руки!» — кричала Топаз, показывая на Рэйчел. «Мисс Гайер, да вы совсем охренели! Живо убирайтесь отсюда, иначе мы подадим, откроем по вам огонь», — кричал Вескер, не веря их словам. Капитан Ультра расследовал недавние ограбления, которые происходили слишком часто, и его след вывел на этот комплекс, и вот случайность. «Он исчез сразу же, как отправился сюда», — говорила Топаз, не спуская взгляда с Рэйчел. «Ох, какие же вы занозы в одном месте», — говорила с раздражением Рэйчел. «Ну чего ждем? Нарушители проникли без приглашения, и намерения у них явно недобрые. Открыть огонь», — сказала Рэйчел и отвернулась от них, подходя к панели. «Огонь!» — крикнул кто-то из охраны, и все начали стрелять по двум героям. «Тра-та-та-та!» — Пока Топас и Хардкейс занимались охраной, Рэйчел начала вводить определенные цифры, и вот когда ей оставалось заполнить последний слот, Хардкейс был уже рядом с ней. «Вы уж простите, мисс Рэйчел, но вы пройдете с нами», — сказал он, подходя к ней, и уже тянул к ней свою руку. «Что за?» — крикнул Хардкейс, когда его руку, которая не успела коснуться спины Рэйчел, перехватил фантом, сияющий белым цветом и по фигуре напоминал женщину. «Не мешайте», — спокойно сказала Рэйчел. В этот момент фантом откинул хардкейс, который пролетел через все помещение, пока не врезался в стену. «Вот, теперь я уверена, что это была ты», — крикнула Топас и напала на фантома. Однако не успела она даже ударить, как ее схватили за горло и подняли над землей. Она пыталась посильнее ударить, чтобы хватка фантома ослабла, но это не помогало, а фантом начал душить ее одной рукой. «Как же вы мне надоели», — с раздражением проговорила Рэйчел. Как только она это произнесла, фантом направил свою энергию в тело Топаза, и через несколько секунд ее тело ярко вспыхнуло и рассеялось, даже пыли не осталось. «Не едет, тварь!» — кричал Хардкейс, поднявшись на ноги со слезами и гневом, смотря на фантома и Рэйчел. «Сами виноваты, если бы не явились, жили бы еще и жили», — говорила Рэйчел, заканчивая заполнять слот. «А-а-а-а-а-а!» — кричал в гневе и печали Хардкейс, побежав прямо к фантому. «Звам-звам!» Фантом же, увидев его действие, сначала выпрямила руку и начала стрелять лучами белого цвета, но Хардкейс избегал каждого выстрела. Вот он уже практически добежал до фантома, но не атаковал его, как подумал фантом, а провел обманный маневр и побежал к Рэйчел. И вот он, пробежав некоторое расстояние, прыгнул прямиком на Рэйчел и замахнулся для удара, но завис в воздухе, даже не приблизившись к Рэйчел. «Как? Нет, я доберусь до тебя. Дай только!» — кричал, трепыхаясь в воздухе Хардкейс, но не сдвинулся ни на миллиметр. «Вы все так и норовите помешать мне воссоединиться с ним, может мне всех вас истребить?» — спрашивала Рэйчел, нажав на последнюю цифру, и повернулась к Хардкейсу. «Тебе это с рук не сойдет», — кричал с гневом Хардкейс. «Уже сошло, щелк», — сказала Рэйчел с улыбкой и щелкнула пальцами. В этот момент фантом выстрелил прямым лучом в Хардкейс, тем самым превратив его в ничто. Все же со страхом и шоком смотрели на Рэйчел, стараясь не шевелиться, чтобы не разозлить ее. «Профессор Вескер», — спокойно обратилась она к нему, как будто ничего не произошло. «А, да», — заикаясь, спросил он. «Данные я ввела, начинайте открывать проход», — говорила Рэйчел. «Да, хорошо. Чего стоите, бездельники? Госпожа Габер сказала открыть проход», — кричал Вескер на своих подчиненных, не пытаясь перечить Рэйчел. «Еще бы. После такого все начали работать быстрее. Эскрр-ви-шу». Вскоре внутри машины начался появляться портал, однако было не видно, куда тот ведет, но Рэйчел, увидев этот портал, только улыбнулась. «Я иду к тебе, муженек», — улыбаясь, сказала Рэйчел и прошла сквозь этот портал. Пройдя сквозь портал, она оказалась в темном пространстве, где не было абсолютно ничего, почти ничего. Недалеко от себя она обнаружила странную сферу. Приблизившись к ней, она рукой прикоснулась к поверхности сферы, после она надавила своей рукой и сама начала проходить сквозь эту сферу. Оказавшись внутри, она медленно парила в воздухе и опускалась вниз на пол. Осмотревшись, она обнаружила здесь мужчину. Он стоял на коленях с опущенной головой, которая касалась пола. Он был сломлен, подавлен и, казалось, совсем потерял смысл жизни и своего существования. «Доктор Стивен Стрэндж», — произнесла Рэйчел с ухмылкой, приземлившись на поверхность. «Кто ты?» — спросил у нее Стрэндж, особо не реагируя на нее. «Может, сперва встанешь?» — спросила она у него. «А зачем мне это?» — спросил он. «Может, за тем, что раз я смогла попасть сюда, то знаю, как выйти», — ответила она, смотря на Стрэнджа. Услышав ее, Стрэндж лениво начал подниматься и обернулся к ней. Его лицо выглядело бледным, были большие мешки под глазами, а взгляд абсолютно пустой. «Кто ты?» — спросил он ее снова. «Я твое спасение», — сказала она, улыбнувшись. «HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше». Глава 111. Проснувшись, я обнаружил, что Аида лежит рядом и смотрит на мое лицо. «Как поспал?» — спросила она с улыбкой. «Знаешь, о каком-то смысле это тянет на преступление», — говорил я, принимая сидячее положение. «Спасибо тебе за помощь в возвращении контроля своих сил, но не могла бы ты меня уже вернуть назад?» — спросил я. «Не спеши, ты же еще не видел и половины моего дворца, давай я тебе покажу еще злачные места, тебе понравится, а когда закончим, я верну тебя назад», — говорила она. Как я понял, она придумает любую причину, лишь бы я остался. Мне ее даже жалко, но мне надо вернуться назад. Зная своих мам, надеюсь, что больница еще стоит на месте. Больше не став церемониться с Аидой, я принял свой облик жнеца и, сделавшись неосязаемым, пролетел сквозь стену и стал искать путь наружу. «Хочешь поиграть в догонялки?» «Прабабушка только за!» — крикнула она и последовала за мной. Замок действительно был очень огромным, уже сколько лечу чисто по прямой, проходя сквозь стены, но до сих пор не выбрался наружу. Обернувшись, я увидел, как Аида меня преследует с веселой улыбкой. Я начал летать зигзагами и старался оторваться от нее, но она все продолжала преследовать меня и уже начала нагонять. В этот момент я решил воспользоваться силой камня. Призвав двух проклятых, я напитал их энергией камня, отчего они перешли во вторую стадию, когда их тело обволокли доспехи и они ринулись на Аиду. «Какие странные фамильеры, но все равно весело», — сказала Аида, начав создавать в своей руке синий огненный шар. «Это дало мне некоторое время, чтобы оторваться от нее. Через пару минут я все-таки выбрался наружу и уже было хотел создать портал на землю. Бах! Как меня что-то схватило, и я резко начал падать, а когда упал на землю, поднял взгляд, чтобы увидеть дико довольную Аиду. Я выиграла. Какой мой приз?» — спросила, улыбаясь Аида, прижав меня к земле и держа за запястье. «Никакой!» — крикнул я и резко высвободил туман из своего тела, отчего Аида вынуждена была отпустить меня. «Дикси, хочешь потренироваться? Тогда прабабушка не будет сдерживаться!» — крикнула она. «Бум!» Тут из ее тела хлынул поток синего пламени, в котором на теле Аиды начали нарастать доспехи. «Я иду!» — с улыбкой крикнула она, замахиваясь мечом и прыгая на меня. «Да ты совсем!» — крикнул я, создав в своей руке копье и защитился от ее меча. Затем, выпустив из своего тела черный туман, я направил его к Аиде, чтобы схватить ее. Однако оно ловко уворачивалось и своим мечом разрезало мой туман, над чего тот просто растворялся в воздухе. Что происходит? Но тут в разгар нашего спарринга Аида резко изменилась в лице и со серьезным взглядом посмотрела наверх. Заметив ее странную перемену в настроении, я тоже посмотрел наверх, чтобы увидеть, как небо трескается. Треск-треск-баап. Внезапно часть неба разбилась словно зеркало, и с него начали падать осколки на землю, а сквозь образовавшуюся дыру я увидел, как летит небольшое механическое каноэ с несколькими людьми на борту. «Дикси!» — услышал я знакомые голоса своих мам и бабушки. «Мамочки!» — произнес я. «И не говори», — сказала Аида, посмотрев на дыру в небе. «Нет, я серьезно, это мои мамы и бабушка», — сказал я, показывая на каноэ. «Ах ты грязная воровка, разорву!» — кричала мама Терраксия, резко спрыгнув с каноэ и замахнувшись своим оружием, полетела на Аиду. «Уйди от нашего мальчика!» — кричала мама Хила, последовав примеру мамы Терраксии. «Ты кого назвала грязной воровкой?» — кричала в негодовании Аида. «Бам!» — прозвучал громкий звук столкновения оружия Аиды и Терраксии, создавая ударную волну. Терраксия начала атаковать Аиду, но та отбивала все ее атаки и контратаковывала. Тут уже приземлилась Хила и присоединилась к бою, однако Аида не так проста, поэтому пока отбивалась и от атак Хилы. «Дикси, внучок, не пострадал. Эта тетка ничего тебе не сделала», — спрашивала меня бабушка Фрига, приземлившись рядом со мной и начав осматривать меня. И если честно, сначала мне хотелось засмеяться. «Не, ну вы только посмотрите, а эту картину со стороны. Стоит такой Оля, повелитель тьмы, и к нему подходит женщина с обеспокоенным взглядом и спрашивает, все ли с ним хорошо». «Нет, бабуль, со мной все хорошо», — отвечал я, принимая свой человеческий облик. «Бам-бам-бам-бам, тебе конец», — говорила со злой улыбкой Терраксия, подавляя Аиду. «Мечтай», — кричала та ей в ответ. «Не на того ребенка ты позарилась», — говорила Хила, нанося удар Аиде в спину. «ГКХ», — вскрикнула Аида с сжатыми зубами и отпрыгнула от них. Хоть атака Хилы не пробили доспехи Аиды, но та почему-то все равно выглядела плохо. В этот момент, когда мои мамочки хотели добить ей, я хотел вмешаться. Пусть у нее не все в порядке с головой, но она же все-таки помогла мне с моей проблемой, поэтому не стоит быть неблагодарным. Однако не успел я даже сдвинуться с места, как по бокам от Аиды появились два луча, которые исходили с неба Тартара. «Эскаэртыш!» — и тут внезапно ударила молния, и по бокам от Аиды появились два пожилых детка. «Аида, что тут происходит?» — спросил дедок, из глаз которого сверкали молнии. «Что-что, я игралась со своим правнуком, а эти наглые бабы прервали наше веселье, да еще и похитить его собираются», — говорила в гневе Аида. «Ты сама его похитила», — крикнули мои мамочки и бабушка одновременно. «Ох, она все-таки это сделала», – произнес со стоном дедушка с трезубцем в руках, сделав себе фейспалм. «Айда, я же тебе говорил, ох, моя бедная голова», – говорил с великой болью в глазах дедушка, что молниями сверкал и потирал свою переносицу. «Смертные, я приношу вам извинения от всего Олимпа за необдуманные действия своей сестры, вы можете забрать ребенка и возвращаться во свояси», — говорил дедок с молниями. «Что? Вы похитили нашего мальчика, и если бы мы не явились, сколько бы он здесь пробыл? Да ты кто такой?» — разбушевалась мама Хила. «Я Зевс, верховный повелитель богов и всего Олимпа», — с гордостью сказал этот дедок. «Зевс, ты не можешь так поступать, он мой потомок», — кричала Айда. «Айда, ну не начинай, не создавай еще больше проблем», — говорил, качая головой дедок с трезубцем. «Заткнись, Посейдон. Посмотри на него, Зевс, я права, и ошибки быть не может», — настаивала Айда. «Хаем», тут Зевс задумался и со вспышкой молнии исчез со своего места и оказался прямо передо мной. «Зевс, я надеюсь, ты ничего не задумал», — спросила бабушка Фрига, загораживая меня собой. «Фрига, давно не виделись, как поживает один?» — просил у нее Зевс. «Лучше тебе нас просто отпустить, иначе сам узнаешь», — говорила моя бабушка Фрига, строго глядев на Зевса. Тот же, в свою очередь, никак не обрати свое внимание на ее слова и стал разглядывать меня. Зевс почувствовал в Декстере первобытную энергию смерти, такую энергию не имеют даже его потомки, а потомок Аиды столько перенял у нее. Теперь Зевс был уверен, что Декстер потомок Аиды, и более того, он опасался этого ребенка, несмотря на то, что в последнее время на Олимпе был мир. Зевс всегда знал, что Аида еще не прекратила свои попытки в надежде завоевать Олимп. А этот ребенок в будущем может стать серьезной угрозой для него, поэтому у Зевса даже возникали мысли прикончить эту проблему, пока она еще в зародыше. Шум. Но внезапно он услышал шум приближающихся шагов тысячного войска, а также звуки копыт лошадей, и вскоре на земле Тартара появился яркий свет, из которого начали выходить войска Асгарда под предводительством Одина. Рядом с Одином шли его сыновья, а также сестры Декстера, и помимо этого были еще Аберон Йормунганд и Слейпнир, на котором восседал сам один. «Диксии!» — крикнули мои сестренки и кинулись ко мне обниматься. «Ра-а-а-а!» — кричал Аберон, повалив нас троих и начав облизывать и вилять хвостом. «Зевс, сколько лет, сколько зим!» — говорил спокойным голосом один, спешившись с коня и подойдя к Зевсу. «Много времени прошло с тех пор», — говорил Зевс, стараясь скрыть свое раздражение. «Я думаю, ты знаешь, зачем я здесь. Мой внук был похищен, поэтому мы все здесь. Я не хочу войны, поэтому надеюсь, что мы просто забудем об этом и разойдемся с миром», — говорил один, улыбаясь Зевсу. «Но папа», — крикнула ему мама Хила. Один же резко переменился в лице и с шоком посмотрел на маму Хилу. «Ты назвала меня папой?» — спросил он дрожащим голосом. «Нет, тебе показалось», — сказала мама Хила, резко отвернувшись и побежав ко мне. Мама Терраксия же с приподнятой бровью посмотрела на маму Хилу, потом просто покачала головой и одним прыжком опередила ту и начала обнимать меня. «Кахаем, в общем, давай просто мирно разойдемся, хорошо», — говорил один, восстановив свое хладнокровие, и посмотрел на Зевса с улыбкой. «Однако я не могу так поступить с Айдой, судя по энергии этого мальчика, он действительно ее потомок, а родню нехорошо разлучать, сам ведь понимаешь», — говорил Зевс, настаивая, чтобы мальчик остался. «Если малец будет под присмотром Одина, то Зевсу будет сложно с ним разобраться, однако если он останется в Тартаре, то возможности будут». Услышав его слова, девочки перестали сюсюкаться с Декстером и враждебно начали смотреть на Зевса и готовиться к бою. Уловив ситуацию, которая начала развиваться неприятным образом, Нептун и Аида тоже готовились к бою. «Зевс, тебе оно надо. Начинать войну из-за такого пустяка, как насчет того, что Декстер будет навещать Аиду время от времени», — предложил один, однако и сам уже готовился к бою. Зевс задумался, сама война с Асгардом ему невыгодна, и даже если они победят, то потерей будет больше, чем выгоды, а так малец будет иногда появляться в Тартаре, там он что-нибудь придумает, в конце концов можно будет заманить его на Олимп и там с ним разобраться. «Хорошо, я согласен», — сказал Зевс. «Но этого мало», — крикнула Аида. «Заткнись. Ты и так дел наворотила, не искушай судьбу», — кричал Зевс, выпуская из своего тела целый поток молнии, отчего земля под ним начала трескаться. «Ха, думаешь, я тебя боюсь? Попробуй», — крикнула Аида, готовая кинуться на Зевса в любой момент. У тебя характер как у Ариса. Радуйся, что тому то имеешь», — сказал Зевс, прекратив выпускать молнии из своего тела. «Тьфу на тебя, Дикси. Чаще навещай свою прабабушку, я тебя могу много чему научить. То, что произошло раньше, были лишь цветочки», — говорила Аида, сексуально облизнув губы. «То, что произошло раньше, были лишь цветочки», — хором произнесли мои мамочки и сестренки с приподнятой бровью, посмотрев на меня. «Она имеет в виду про наш спарринг и ничего больше», — кричал я, видя, как мамочки и сестренки в чем-то подозревают меня. «А да, это был невероятный спарринг. Дикси достал свое копье и атаковал меня им, а как он повалил меня, думала, что скончаюсь», — говорила весьма пошло Аида, поглядывая на меня. Мамочки и сестренки с еще большим подозрением уставились на меня. «Да клянусь, что ничего большего не делал, и если я соврал, то пусть сюда ударит молния», — сказал я, указав на место рядом с собой. Бам! И после моих слов в место, в которое я показал, ударила молния. Я же с шоком посмотрел на место, в которое ударила молния, потом на Зевса, и когда наши взгляды встретились, тот отвернулся. «Ля ты крыса», — подумал я про себя. «Дорогой мы возвращаемся домой», — сказала мама Терраксия, взяв меня на руки. «Да клянусь, ничего не было», — кричал я, но мама Терраксия крепко меня держала. «Мы верим тебе, Дикси, просто тебе понадобятся силы, не стоит их тратить понапрасну», — говорила мама Хила, улыбнувшись улыбкой хищницы, и погладила меня по щеке. Обернувшись к сестричкам, я увидел, как они мне улыбаются и жестами показали. «Ты попал? Надеемся, твоя выносливость осталась прежней. Но ведь реально ничего не было», — кричал я на весь Тартар. Вскоре Декстер и войска Асгарда покинули Тартар, оставляя трех великих богов Олимпа одних. Может, не надо было так просто отступать? «Разве остальные не подумают, что мы слабее Асгарда?» — говорил Нептун. «Все знают нашу ситуацию с Асгардом. Не стоит доводить дело до войны, от этого ни одна из сторон не выиграет», — говорил Зевс, качая головой, и развернулся к Нептуну и Аиде. «Да мне вообще наплевать, главное, что теперь Дикси еще заглянет ко мне. Ха, ладно, пора возвращаться к своим обязанностям, а вы почему еще здесь? Шуруйте отсюда», — сказала Аида, выпустив свою силу, отчего весь Тартар задрожал. Зевс и Посейдон лишь закатили глаза на ее выпендрежство и просто молча исчезли в вспышке молнии. Вернувшись домой, дедушка и бабушка какое-то время побыли с нами, а затем вернулись в Асгард. Дядя Локи вернулся с ними, а дядя Тор полетел назад в штаб Мстителей. Надо было задержать бабушку с дедушкой. Мне устроили своеобразный допрос в постели, и если я врал, как они думали, то нагрузка на меня повышалась, но они не учли один важный момент. Мой контроль над энергией смерти вернулся. Поэтому все были довольны, усталые и валяющиеся в отрубе. Только я вышел из спальни, как на меня уставилась целая куча голодных до моей плоти взглядов девушек, что пришли домой. Ну, припираться я не стал и оприходовал их, закончив только завтра. Когда же девочки все ушли по своим делам, я позвонил профессору. «Декстер Одинсон, я вас слушаю», — ехидным голосом сказал профессор. «Профессор, вот не надо», — говорил я. «А что такого? Я просто назвал твое имя и фамилию, что в этом такого?» — спрашивал профессор. Но я чувствовал, как он лыбится на другой стороне трубки. «Проехали, я звоню вам по поводу того, решила ли что-нибудь Джин», — спросил я у профессора. «Да по этому поводу». «Джин согласилась», — ответил мне Ксавьер. «Отлично, тогда я могу приехать прямо сейчас», — спросил я. «Да, конечно», — ответил мне профессор. Я, положив трубку, быстро собрался и попросил Зоба отвезти меня в институт Ксавьера. После недолгой дороги мы оказались возле ворот института, куда нас пропустили без особых проблем. «Дикси!» — крикнула Джуби, увидев меня, выходящего из броневика, и кинулась обниматься. «Я тоже скучал по тебе, Джуби», — сказал я с улыбкой, обняв ее в ответ. «Кстати, а вы теперь с Марией живете вместе? Спите в одной кровати? Шалите, небось, да? И каково это? А свадьба скоро? Детей не планируете?» Начал строчить этот пулемет свои вопросы. «Джуби, остынь. Декс, привет!» — поздоровался со мной подоспевший Бобби. «Привет, Бобби. Слушайте, ребят, я смотрю, вы постоянно вместе, может быть, вы это того?» — спросил я, поигрывая бровями, а Джуби просто повисла на мне и не спешила слазить. «Нет, Декс, ха-ха-ха, мы с Бобби просто друзья», — ответила, смеясь, Джуби. Однако в глазах Бобби я увидел легкое разочарование и надежду на нечто большее, но на лице он этого не показал. «Да, Декс, «Мы просто друзья», — ответил Бобби с улыбкой. «Е-е-е, ясно», — протянул я, хитро улыбнувшись, и подмигнул Бобби и показал большой палец вверх. «Кстати, а где профессор?» — спросил я, отцепляя от себя Джуби. «Как всегда, наверное, в своем кабинете. Сегодня у него занятий нет», — сказала мне Джуби. «Хорошо, спасибо, ребят, мне нужно заглянуть к нему, потом еще поговорим», — сказал я, помахав им и направился в особняк Ксавьера. Дойдя до двери особняка, я уже тянулся к ручке, чтобы открыть ее, однако оно само собой открылось, и я увидел, что изнутри двери открыла Арара. «Мисс Арара, давно не виделись, вы как всегда великолепны», — сказал я, улыбаясь ей. «Льстец, впрочем, как и всегда, идем, Декстер, профессор ждет», — ответила мне Арара и повела за собой. Идя за грозой, мы зашли в лифт, который спустил нас на нижний уровень, и пройдя по коридорам, мы зашли в автоматическую дверь, которая открылась перед нами. Войдя внутрь просторного помещения, я увидел, как на диване сидит профессор Ксавьер, а напротив него Джин. «Привет, Джин, профессор», — поздоровался я с ними. «Декстер», — произнесла мое имя Джин и посмотрела на меня как девушка, которая дождалась своего парня с войны. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 112. «Декстер, наконец ты здесь, проходи», — сказал профессор, вставая с дивана и идя ко мне. «Не волнуйся, никто не будет знать об этом разговоре, камер или прослушки тут нет. Просто постарайся, чтобы Феникс после вашего разговора не захотела тут все разрушить, хорошо», — говорил мне профессор. «Да, конечно, и спасибо», — сказал я искренне за его понимание ситуации. «Общайтесь», — сказал мне профессор, похлопав по плечу и ушел, а дверь за ним автоматически закрылась. «Давно не виделись, Джин», — сказал я, присаживаясь рядом с ней. «Да, действительно, как у тебя дела?» — спросила она у меня. «Все хорошо, ха-ха-ха», — сказал я как-то фальшиво смеясь. «Хочу извиниться перед тобой и заранее сказать спасибо, но надеюсь, ты себя не заставляешь», — поинтересовался я. «Нет, это было мое решение, наше», — сказала Джин. «Наше?» — переспросил я ее. «Да, мне удалось наладить контакт с ней, если можно так сказать. В общем, я готова», — сказала Джин. «Хорошо, тогда начнем», — спросил я у нее. В этот момент Джин кивнула мне и закрыла глаза. Через несколько секунд я уже видел изменения в ней, ее рыжие волосы стали более ярко выражены, а лицо приобрело гордые очертания. После она открыла глаза, которые теперь были цвета янтаря и немного светились. Она повернулась лицом ко мне и улыбнулась доброй улыбкой и потянула одну свою руку к моей щеке и начала ее поглаживать. «Ктан», — нежно произнесла она. «Привет», — ответил я, приложив свою руку к ее руке. «Я скучала», — произнесла она. «Я тоже, ты ведь догадываешься, зачем я здесь?» — спросил я у нее.